Виктор Алдышев. Корпорация «Здоровье». Книга третья. Текст читает Григорий Метелица. Часть первая. В зале главной лаборатории горел приглушенный свет дежурных ламп, и стояла тишина. Входя в помещение с подносом в руках, Антон Токарев не сразу обратил внимание на бассейн. Уткнулся носом во вкусный запах кофе, исходящий от двух стаканов. Взял для себя и брата Виталия. Но тот еще спал в комнате отдыха. Придет к началу рабочего дня. Антон явился пораньше. Токарев уже сделал шаг к рабочему терминалу и боковым зрением заметил здоровую фигуру на бортике. От неожиданности чуть не выронил поднос, но, разглядев, что Парацельс сидит в темноте лаборатории не один, выдохнул. «Черт, Паша!» Подлесный расположился на полу перед своим другом. Сидел, сложив ноги по-турецки, спиной к выходу. Антон подошел к терминалу, поставил поднос и нажал кнопку на сенсорном мониторе. Центральное освещение вспыхнуло вместе с пробуждением системы. Свет озарил фигуру Парацельса, сидящего на бортике со всем своим богатством. Толстые мышечные придатки, напоминающие щупальца с гусеничными сегментами, выходящие из его ног, развалились на полу метра на четыре во все стороны. Гусеничные ножки с округлой подошвой и колючими крючками покрывали всю внутреннюю часть придатков. Но их было плохо видно из-за плотного покрова волосков, сейчас чрезмерно пушистых. Высохли, пока Парацельс сидел на суше. И сейчас чуть колыхались от потока воздуха климат-контроля лаборатории. Часть всего этого хозяйства, длинных придатков, оставалась за спиной Парацельса и плавала в бассейне. Было видно, как эти отростки его тела двигаются петлями, действительно напоминая движение щупалец осьминога. Но и все же наибольшее сходство придатки имели с телом гусеницы, и на суше Парацельс пользовался ими для движения по поверхностям. Двигался, не извиваясь ими, как змея, а плавно рассекал тут по лаборатории, чуть колыхаясь. Конечно, когда Павел рядом. Антон продолжал наблюдать молча. Хотя в последнее время такая картина случалась все чаще, по-прежнему было очень интересно. Каждая бороздка в местах соединения сегментов на мощном человеческом теле Парацельса и внешних мышечных придатках плавно переливалась красным сиянием. Казалось, он весь насквозь прошит красными сверкающими нитями. Биолюминесценция Парацельса в красном спектре производила, конечно, неповторимое впечатление. Павел шутил, что его необычный друг похож на демона из ада. Сейчас Парацельс сидел наклонясь, поставив локти на бедра и направив взгляд на Подлесного. Взгляда как такового, конечно, не было. Чтобы не пугать пустыми глазницами, Парацельс теперь имитировал веки, и они были опущены. Он будто закрыл глаза и выставил вперед руки с длинными пальцами, с кончиков которых тянулись тонкие нервные волокна. Они опутывали голову Павла, и было видно, что концы волокон вошли глубоко в уши. Антон знал, что нервы Парацельса сейчас в лобных долях мозга. Подлесный внезапно приоткрыл глаза, чуть повернулся к Антону, глядя на него из-под ресниц. «Извини», — произнес Токарев. Павел мягко улыбнулся, не ответил. Токарев набрался смелости, подошел к нему, присел в метре на корточке, наблюдая процесс общения. «Вы всю ночь тут?» — спросил Антон. «Ага», — тихо ответил Павел. «О чем болтает?» — Токарев кивнул на Парацельса. «Рассказывает, как хочет жить». Павел говорил медленно. Пока в его мозг идет электрический поток с информацией от Парацельса, лучше не делать резких движений, даже губами. Может случайно ударить током, как электрический скат. «Ты раньше так часто его не будил», — покачал головой Антон. Парацельс редко поднимался из своего комфортного жилища. И до последнего времени было именно так. Но за прошедшие недели Павел неожиданно все изменил. Теперь и сам не вылезал из лаборатории, и Парацельса подолгу не отпускал. «Сколько можно отдыхать?» — насмешливо ответил подлесный Антону. «Ясно», — вздохнул Токарев, наблюдая тонкое красное свечение в нервных волокнах. Парацельс подключился к слуховой системе человека, так что у Павла должно быть ощущение, что он слышит голос. Подлесный рассказал им, как это — общаться с Парацельсом. Утверждал, что он говорит почти как человек, ничем особо не отличается. Но это по словам Павла. Больше никто никогда не входил в прямой контакт, потому что это довольно опасное занятие. Помимо высокой электрической мощности организма Парацельса, довольно большая часть его клеток являлась независимо агрессивными. Он же не целый организм, а их содружество. Именно агрессивные колонии были причиной, по которой никому, кроме Павла, действительно не стоило касаться самого Парацельса и растущих из него побегов. Эти длинные, до десятков метров части своего тела, он успешно сбрасывал, дойдя до требуемого объема. Оставался только сам главный корень, свернутый в широкую человеческую фигуру, довольно точно повторяющую внешний вид Homo sapiens. Но с 12 сегментированными придатками-щупальцами, распространенными по двум человеческим ногам от колен. «Ну, как он настроен?» — спросил Антон. «Хочет свободы», — усмехнулся Павел. «Плавать где хочет, говорить с кем хочет». «Нет», — Токарев засмеялся. «Со вторым пусть подождет. Народ к такому не готов». Павел кивнул с улыбкой. «Я ему так и сказал». Антон окинул Парацельса глазами, и тот повернул к нему голову. Токарев сделал глубокий вдох. Рядом с этим существом, само собой, приходило понимание того, насколько низко опустилось место человека в пищевой цепочке с его пробуждением. Антон точно знал, что Парацельс может съесть его за пару секунд целиком, поглотить его тело и немедленно разделить на миллиарды фрагментов внутри себя, ровно как может сделать это и снаружи. У этого существа нет органов пищеварения. Питаются его клетки. Нужно лишь микрокасание тонкого отростка тела Парацельса, чтобы передать колонию клеток на кожу человека. И это конец истории человечества. Это существо, в отличие от сделанных из него организмов-симбионтов, получивших его удивительные восстановительные возможности, доисторический хищник совершенно другого мира. Люди для него — чужие, заселившие его дом, но отлично пригодные в пищу. Осознание всего этого, конечно, заставляло бояться Парацельса. Это только Павел мог вот так спокойно сидеть с ним чуть ли не в обнимку и болтать за жизнь. Но без Подлесного никто не рискнул бы беспокоить его особого друга. Да о нем и не знал никто до последнего времени, кроме Токаревых и Вичкановой. «Ну, давайте. Отвлекать не буду». Антон собрался было отойти, но Павел повел головой в сторону. «Да мы все уже. Все обсудили». В ответ на его движение нервные волокна выползли из ушей и потянулись обратно к пальцам Парацельса, оборачиваясь вокруг них. «С чем у тебя кофе?» — спросил Павел, поднимаясь с пола. «Я на тебя не брал», — в шутку возмутился Токарев. «Ладно, Виталькина отдам. Будешь ему должен». «Без проблем», — засмеялся Павел. Парацельс проводил поворотом головы отходящих от него людей. Наблюдал, как они подошли к столу, расположились в креслах и разговаривают. Антон обратил на это внимание. «Слушай, а он сегодня заинтересован больше, чем обычно». Токарев поглядывал на красную фигуру, восседавшую словно статуя. Принимая облик человека, Парацельс копировал только часть движений. Дыхание в этот список не входило. Грудная клетка и живот оставались неподвижными. Как есть статуя. Иногда головой только крутит. «Ну...» Павел поднес стакан к губам, подул на кофе в раздумьях. «Я, в общем, решил, что ему стоит поучаствовать». «В чем?» — Антон сделал глоток. «Да я Подлесный вернул стакан на стол и не сразу продолжил мысль. Токарев следил за выражением его лица. Павел был в напряжении сегодня. «Короче, думал, вывезу», — наконец произнес он. «Но что-то, мне кажется, сам не справляюсь». Подлесный поймал себя на мысли, что когда-то диагностировал такую же проблему у Тимурова. Слава тоже взваливал на себя все, пока его не придавливало этим грузом. Павел начал его понимать. Антон искренне засмеялся. «Паш, у тебя аналитиков и советников в разных сферах. Человек 300, наверное, если всех посчитать. Нагрузи народ». «И так под завязку нагружены», — отрицательно покачал головой Подлесный. «Задач слишком много». Двери лаборатории внезапно открылись. На пороге появился Игорь Маланин. Увидел Павла. «Я тебя ищу, Павел Александрович». Подлесный махнул ему рукой. «Сюда иди!» Парни из охраны главного зала лаборатории тоже заглянули. Увидели Парацельса на бортике и с интересом оглядели его. Маланин, шагая к Павлу, отметил. «А чего это сегодня?» Он кивнул на мощную красную фигуру. «Обычно же спит там у себя внизу». Павел усмехнулся, сделал, наконец, глоток кофе. «Но это я его обычно прошу. Спать, ни во что не вмешиваться, ничего не делать. А сегодня сказал ему, чтобы присоединялся. Он за». Маланин, подойдя, свел брови вопросительно. «В смысле?» «В смысле? Присоединялся к нам?» — невозмутимо ответил Подлесный. Игорь наклонил голову, стоял так секунду и, наконец, расхохотался. «Тимурову сказать, что у нас новый оперативник?» «Нет!» Павел так явно скривил лицо, что заставил смеяться охранников у дверей. «Христа ради, Тимурову ничего не говори! Он мне мозг вынесет! Сразу и напрочь!» Маланин согласно кивнул и добавил. «Я вообще по другому вопросу. Тебе звонят с Екатерины». Антон повернулся к мониторам. «Ага, сейчас». Он ввел пароль, вошел в систему. Звонок с узла связи филиала перебросили на лабораторию, но пока оператора не было на месте, протокол безопасности не пускал входящий вызов. А сейчас на мониторе замигал значок. Антон бросил взгляд на Павла. Тот кивнул. «Давай». На экране возникло лицо капитана круизного лайнера корпорации «Императрица Екатерина» Анатолия Нагаева. Звонил с мостика. За обзорным окном от пола до потолка за его спиной раскинулся солнечный океанский пейзаж. Голубое небо и сверкающие волны. Но шума двигателей слышно не было. Судно лежало в дрейфе. «Павел Александрович, Игорь, Антон!» Нагаев поприветствовал всех, кого увидел. «Да, Анатолий, что у вас?» Павел повернул кресло к мониторам. «Главный инженер Атлантии, вот у меня», — ответил капитан и повернул камеру на Петра Колесникова. «Есть проблемы». Подлесный нахмурился, но кивнул. «Петр Алексеевич, чем не обрадуете?» Колесников покачал головой. «Павел Александрович, я вам обещал за неделю закончить, но теперь могу сказать, что мы не управимся. Самое раннее Атлантия будет готова через 2 недели, а чтобы быть полностью уверенными, я бы добавил и третью. Можем, конечно, ускориться». «Нет-нет-нет», — Павел сразу покачал головой. «Не надо. Давайте как положено. Время еще есть. И ошибиться нам нельзя ни в чем». Колесников утвердительно кивнул. «Хорошо. 3 недели тогда». «Что конкретно не готово?» — спросил Павел. «Система эвакуационного сбора бассейна с Екатерины не отлажена и приемный отсек на Атлантии. В остальном все четко. Тест реактора и системы управления сделали. Атлантия сгоняла на северную базу и обратно». «Ага», — вступил Нагаев. «Прямо под носом у атлантической группировки прошла, в миле от эсминца. Вернулась 2 часа назад. Пристыковалась автоматически. Даже ничего не пришлось корректировать. Просто наблюдали. Так что в этом проблем нет». «Уже хорошо», — кивнул Подлесный. «Считай, на 80% готовы». «Ну, на 75%. Колесников хоть и уменьшил процент готовности, но был уверен. «Все доделаем, Павел Александрович». «Молодцы», — похвалил Подлесный. «Анатолий, остальное нормально?» «Все отлично», — подтвердил Нагаев. Антон подождал, пока попрощаются, и закончил звонок. На мгновение установилась тишина, пока Павел сидел в размышлениях. Но внезапно в держателе на его запястье завибрировал смартфон. Подлесный нажал «Ответить» и раздался бодрый голос Тимурова. «Павел, по спецбортам для Ереван-Баку». «Говори», — ответил Подлесный. Тимуров с Юлей сейчас был в аэропорту Монровии. Отправляли грузовые самолеты с оборудованием и машинами для следующей большой полевой операции. «Все птички отправлены. Ереван и Баку готовы к приему», — говорил Слава. «Мы следующим рейсом завтра в 12. Пока едем с Юлей назад на базу». Павел не успел вставить слово, Тимуров без перерыва спросил. «Ты не передумал?» «Нет», — усмехнулся Павел. «Я тебе обязан сказать, не рискуй, хоть ты и не слушаешь. Мы справимся без тебя». Подлесный покачал головой. «Тимуров, только твоих советов мне не хватало». «Это не совет», — резко ответил Слава. «Это просьба. Тебе Маланин то же самое скажет». «Уже сказал», — подал голос Игорь. «Все, все успокоились», — спокойно приказал Павел. «Тимуров, дай трубку Юле». Через мгновение та ответила. «Да». «Зайди в лабораторию, как приедешь», — сказал Павел. «В главный зал». «В главный зал?» Возникла пауза, пока Вичканова понимала, кому ее приглашает Павел. «Юля, не настаиваю», — произнес Подлесный. «Это только твое решение. Просто передаю приглашение». Вичканова не сразу ответила, но через секунду подтвердила. «Ладно, я приду». Юля нажала отбой, и связь прервалась. Павел думал какое-то время, глядя на Парацельса. «Взаимовыгодное сотрудничество называется так, потому что предусматривает взаимную выгоду. И раз он так много получил от Парацельса и, в общем-то, продолжает брать, то и на просьбы самого Парацельса придется ответить». Павел озвучил Юле одно из его желаний. Вичкановой оно не понравилось. Не суть желания, не тот факт, что его исполнение придется скрыть от Тимурова. Слава не позволил бы его реализации. Но Парацельс, теперь мало спящий и много бодрствующий, напоминал о своих желаниях с завидным постоянством. И Павел все-таки говорил об этом Юле. Подлесный, наконец, поднялся с кресла и кивнул Маланину. «Ладно, за работу. Антоха, спасибо тебе за кофе». Токарев хмыкнул. «Вернешь». Подлесный, усмехаясь, шагнул к выходу. «А...» — вопросительный возглас Токарева остановил его, заставил обернуться и засмеяться. Антон показывал пальцем на Парацельса. Статуя человека так и сидела на бортике, не сделав ни одного движения за это время. Но лицо было направлено на Павла. Парацельс слушал все, о чем сейчас говорилось. «Ну чего, а? Пусть посидит, подумает», — пожал плечами Павел. Паша! В кабинет его тогда забери с собой». Парни из охраны лаборатории не поддержали эту идею. «Нет, пусть остается, интересно же». «Интересно им». Антон скептически взглянул на парней. «Это вам интересно, пока вы его в деле не видели?» «А ты видел?» «Я-то да», — хмыкнул Антон. «Знаете, сколько ему нужно, чтобы вас убить? Всех троих? 1 секунда, ровно. Вот прямо на том месте, где стоите». «А он чего, дурак? Нафиг ему это?» Павел внимательно слушал разговор. В очередной раз понял, что все-таки был неправ, так долго оставляя на потом вопрос социализации Парацельса. Надо было начать гораздо раньше и людей к нему приучать. Если он собирается когда-нибудь расстаться с Парацельсом и отпустить его на волю, то навыки общения понадобятся всем. От этого в конечном итоге зависит безопасность обоих видов. Пока о Парацельсе знало очень небольшое количество сотрудников. Оба Токаревых работали с ним с самого начала, еще со времен «Востока-1». Юле Павел рассказал после того, как забрал ее с арабо-европейской войны. Охране лаборатории показал его буквально 2 недели назад. Отдельный разговор. Игорь Маланин. Павел время от времени использовал возможности Парацельса по управлению симбионтами. Сразу по ряду причин. Видеть этого суперхищника в деле — зрелище не для слабонервных. Это раз. А испытать страх рядом с ним — это риск для жизни. И 2. Некоторые этапы плана Павел хотел сохранить в полной секретности. Как, например, то, что он в действительности сделал с оперативником ЦРУ Джеком Данте. Поэтому пришлось воспользоваться умениями Парацельса и в отношении Токаревых. Парацельс мог вводить симбионтов в особое состояние, вроде сверхприятной стимуляции их нервной системы. При этом носители, пока симбионты нежились, погружались в транс. Получение информации продолжалось свободно, но мозг ее не обрабатывал. Игорь видел Парацельса и помнил все, что видел, но не осознавал смысла увиденного. Павел это исправил. Показал Маланину Парацельса без стимуляции симбионта. Игорь принял достойно. Удивился в первый момент, чуток испугался, но вспомнил, что уже видел необычного друга Подлесного, осознал это и сказал. «Ну, лады, Павел Александрович, раз ты говоришь, работаем вместе, значит, работаем вместе». Знакомство Парацельса с новыми людьми прошло гораздо проще. Подлесный разъяснил правила безопасности и запрет на общение без его личного разрешения. И пока, в общем-то, все складывалось довольно спокойно. «Дверь тогда не закрывай!» — крикнул Антон вслед Павлу. «Я не хочу тут с ним один!» «Хорошо!» — засмеялся Подлесный, выходя. Голоса и шаги удалялись по второму залу лаборатории, а Токарев взглянул на Парацельса. Голова его наклонилась, следуя за Подлесным, и он провожал его до вторых дверей на противоположной стороне. Когда Павел зашел в лифт и двери закрылись, Парацельс повернулся к Антону. Тот сидел, хмуро глядя в ответ. «Цельс, ты давай только спокойно с нами», — произнес Токарев. На лице красного человека начала появляться улыбка. Плотно сомкнутые губы растянулись весьма широко. Парни у дверей это отметили. «Смотри, смотри, улыбается! Ничего себе!» Антон сморщился, почесал затылок, но все-таки усмехнулся. «Ну ладно, тяжелый будет день».